вернулись к Иоанне около полуночи и нетерпеливо занялись любовью на полу рядом с диваном. Я даже не успел снять с нее плащ. Потом, вопреки всем принципам, мы пили благородное вино стоимостью более 1000 злотых на балконе прямо из бутылки, глядя на звезды. А потом в одних наушниках согревали друг друга на диване ладонями и губами и слушали музыку, которую выбрала Иоанна, а в кровати лежали, обнявшись, и никак не могли наговориться. Я рассказал Иоанне кое-какие эпизоды своей жизни за последние 6 лет, время от времени возвращаясь к более ранним событиям. Это был калейдоскоп тоски, упоения, падений, надежд, унижений, ненависти, бессилия и эйфории. Калейдоскоп имен: Добруся, Изабелла, Константин, Джошуа, Аннетта, Свен, Норберт, Дарья, Магда Шмидтова, Йоган фон А. Мне казалось, что я читаю Иоанне книгу, автор которой поставил себе целью описать на 200 страницах 201 трагедию. В какой-то момент она зажала мне рот ладонью и сказала: «Ты отыщешь Дарью и найдешь себя. Все будет хорошо, вот увидишь. Я знаю, ты тоскуешь, а тоска — это надежда, поверь. Я в этом разбираюсь». На следующий день утром она отвезла меня сначала к фотографу, а потом в российское консульство на улице Бискупе. Я терпеливо отстоял длинную очередь, чтобы подать заявление на получение визы. Молодой чиновник был несколько озадачен, когда я предъявил немецкий паспорт, но в конце концов соблаговолил принять заявление. Проблема возникла при определении срока моего пребывания в России. Я и сам не знал, как долго собираюсь там пробыть. Сначала попросил визу на 1/2. Чиновник удивленно посмотрел на меня и ответил: «Мы не выдаем туристических виз на такой срок, максимум на 6 недель». Потом я снова стоял в очереди в кассу. Толпившиеся в тесном помещении мужчины, несмотря на то, что дело было утром, дышали запахом перегара и чеснока. Самая отвратительная вонь, какую только можно себе представить. Мне предстояло вернуться в консульство за паспортом ровно через неделю, 14 апреля. Но не исключено, что ваш паспорт будет готов уже в понедельник, 12-го. Вежливо проинформировал меня чиновник, когда я вручил ему выписанный от ручки счет из кассы. Из консульства я отправился в турбюро на Столярской. Забронировал билет на Москву на среду, 14 апреля, а обратный, поскольку не знал, когда вернусь, взял с открытой датой. В книжном магазине на рынке купил несколько учебников и дисков для изучающих русский язык. Хоть я принадлежу к поколению, для которого русский входил в обязательную учебную программу начальной и средней школы, к тому же учил его 2 года в вузе, мои знания далеки от совершенства. Прогуливать уроки русского считалось, во всяком случае, в моей среде патриотичным. Мы не будем изучать язык оккупантов. Не будем, и точка. Теперь это кажется мне ребячеством. Хотя в Советском Союзе, а потом и в постперестроечной России я никогда не был, мне случалось общаться с российскими музыкантами, гастролирующими по всему миру, от Сиднея до Сиэтла. И во время таких встреч, особенно после нескольких бокалов вина или шампанского, русский язык всплывал у меня в памяти, и я чувствовал себя истинным полиглотом. Мало того, что говорил по-немецки, по-английски, по-польски, так еще и экзотическим русским владел. Хотя, произнося фразы по-русски, я на самом деле говорил по-польски, только менял окончание слов и ударения. Русские были в восторге, остальные ничего не понимали. Но я отдавал себе отчет в том, что через неделю в Москве все будет иначе. Я вернулся в Новую Гуту и отправился в Могильский лес. Я гордился тем, что стал прежним. Я организовывал, предвидел, планировал, радовался. Мне хотелось отпраздновать обретение себя, кричать об этом, и лес казался самым подходящим для этого местом. Я прогуливался под сенью деревьев и разговаривал сам с собой, сам себя ободряя. Мне хотелось, чтобы мое воскресенье продолжалось. Я набрал подснежников на лугу и поехал в школу к Иоанне. Отыскав на парковке ее автомобиль, позвонил. Она спустилась. Я стоял, смущенно прикрывая лицо букетом. Она подошла и сказала: «Мне сегодня приснилось, что ты станешь скучным. Никуда не уедешь, построишь дом, посадишь дерево, и я рожу тебе сына. А ты вдруг приносишь мне цветы. Не делай этого, прошу тебя, не надо. Я все равно не смогу полюбить тебя сильнее. Цветы она не взяла и вернулась в школу. Вечером мы ужинали с паней Анастасией, которая по такому случаю надела выходное черное платье. Мы ели гороховый суп с капустой и свиную рульку, которую я ненавижу, но которую обожал незабвенный Борис. И она об этом знала. На столе вазочки стоял букет подснежников. Ночью мы с Анной опять занимались любовью, а потом о ней говорили. Я думаю, что любовь между мужчиной и женщиной, начала и Анна, сев на кровати и прогнав кошку, это болезнь, к тому же коварная, потому что поражает человека неожиданно. Достойно удивления, с какой легкостью люди поддаются любовной эйфории, после которой им неизменно приходится страдать. Одно время меня занимал вопрос, можно ли разобрать стратегию безболезненной любви. Влюбиться раз и навсегда, без потрясений и расставаний. Но я тут же спросила себя, а кому нужна любовь без страданий? И пришла к выводу, взаимная любовь со временем подвергается метаморфозе. От стадии чувственного влечения и бури эмоций она переходит в стадию привязанности, не менее сильной, чем влечение. Люди просто не могут жить друг без друга. Но прежде чем наступит этот период, может снова нагрянуть шквал страстей, потому что любовь подобна наркотическому опьянению. Не исключено, что кризис в супружеской жизни сопровождает процесс выхода из ломки. Когда приходит привычка и охлаждение, в душе рождается тоска по тому, что было в начале отношений. Но вновь пережить это с тем же самым человеком, скорее всего, уже не получится. Тут и машина времени не помогла бы. Разве что возможность стирать из памяти не только прошлое, но и будущее. «Как ты думаешь?» — спросила она. И я понял, что вопрос был риторический. Я думаю, что любовь и привязанность могут иногда соперничать. Это называют любовным треугольником. Вопрос в том, когда любовь сильнее, на стадии влечения или на стадии привязанности. Интересно было бы сравнить статистические данные и понять, действительно ли люди, изменяющие своим партнерам, охотнее и чаще разрывают многолетнюю любовную связь во имя новой. Кризис в любви кажется мне пустяком по сравнению с ушедшей любовью, с равнодушием, которое неизбежно предваряет конец отношений. Кризисы, по крайней мере, переживают вдвоем, а вот расставшись, каждый рискует оказаться в одиночестве. Иными словами, состояние влюбленности — это желание завоевать другого человека и сделать его своей собственностью. И даже когда любовь оборачивается привязанностью, если она настоящая, то выражается во взаимной заботе, опеке, понимании, поддержке, родстве душ. Легче ли живется тем, кто не испытывает привязанности? Люди ведь стремятся быть свободными, а любовь заставляет постоянно нервничать, сомневаться, бояться потерять партнера. Не случайно говорят о любовных оковах? Что же лучше, влюбиться раз и навсегда или вовсе не влюбляться? Она замолчала. Я привлек ее к себе и поцеловал в веки. «А может, всю оставшуюся жизнь ждать от тебя подснежники и ни о чем не думать?» — прошептала она. С каждым днем я все больше привязывался к новой Гуте. Утром Ианна уходила на работу. Я скармливал кошке очередную банку кошачьих консервов, завтракал и отправлялся в магазинчик за покупками. Полдень брал такси, ехал в Краков и бродил по старинным кварталам. Ближе к вечеру возвращался, слушал музыку, учил русский, беседовал с паней Анастасией, готовил суп для Ианны, заучивал наизусть ее любимые стихи, проверял тетрадки с контрольными работами и ставил ее ученикам оценки. Потом возвращалась и Анна. Мы рассказывали друг другу о себе. По вечерам зажигали свечи и читали вслух стихи Лесьмяна. Потом я по-русски пересказывал Иоанне новости, которые слышал по радио, и она говорила, что ей удалось из этого понять. Около полуночи, иногда на диване в комнате, иногда на кровати в спальне, иногда в ванной, мы занимались любовью. Мы оба помнили, что все это продлится лишь до среды следующей недели. И, если честно, оба ждали этот день. И Анна хотела, чтобы я уехал и потом вернулся. Я хотел уехать и по ней тосковать. В субботу утром нас разбудил громкий стук. Завернувшись в простыню, я открыл. Паня Анастасия стояла на пороге и кричала, трясясь от возбуждения. «Русские убили нашего президента! Я знала, что этим кончится. Включите телевизор! Я же говорила, русским нельзя верить!» «Успокойтесь, паня Анастасия», — вышла к нам и Анна. «Какого президента?» «Как это какого? Леха!» «Валенцу?» «Нет, нашего! Качинского! Разве у них на Валенцу рука поднимется? Он же их агентом был!» «Не волнуйтесь так, паня Анастасия, скоро мы все узнаем наверняка», — успокаивала ее и Анна. Я побежал в комнату и включил радио. «Смоленск, Катынь, президент, трагедия, густой туман». Эти слова звучали чаще всего, и Анна опустилась рядом на пол. Мы слушали и не верили тому, что слышим. Это казалось нелепым, немыслимым. Хотя ни меня, ни Анны, ни наших родственников непосредственно катыньская трагедия не коснулась. В Польше Катынь в той или иной мере наложила свой отпечаток на всех. И так будет еще очень долго, если не всегда. Катынь рано или поздно появляется в сознании каждого поляка. Не только из-за чудовищности убийства, ведь в Польше в те времена гибло много людей, а главным образом из-за пренебрежения правдой. В Катыни в 1940 году русские убили поляков. В этом не сомневаются и сами русские. Берия, тогдашний глава НКВД, 5 марта 1940 года предложил уничтожить польских офицеров. Политбюро ВКПБ во главе со Сталином подписало соответствующий документ, и уже в апреле советские солдаты произвели расстрел. В Катыни русские стреляли в затылок не только польским офицерам. Они всей Польше стреляли в затылок. Поляки презирают такую смерть, как, впрочем, и русские. В этом нет ничего странного, потому что понятие чести является общим для славян. Но жители страны Советов, как говорил мой отец, воодушевленные идеями коммунизма, забыли не только про то, что они русские, но и про то, что они славяне. Поляки всегда готовы были умереть за родину, но встречая смерть в лицо и получая пулю в сердце, не в затылок. В Катыни русские не просто убили тысячи поляков, они унизили, раздавили и оплевали их чувство собственного достоинства. И мое тоже. Поэтому для поляков слово «Катынь» было и останется святым. Такова правда, которую много лет пытались замолчать. В школе мне вдалбливали совсем другое, мол, убийство поляков в Катыни совершили дикие фашистские орды. А потом дома отец рассказал, что это отъявленная, мерзкая, отвратительная, грязная ложь вассалов Кремля, гнид без чести и совести отступников и предателей. Потому что поляков в Катыни убили Советы. Спустя много лет об этом узнали все. Даже продажные оппортунисты-чиновники, составлявшие программы по истории для польских школ. Хотя они знали об этом с самого начала. От Берута, вассала номер один, как его называл мой отец. Народ узнал правду, и свято хранит память о ней. Она обросла множеством мифов, но факт остается фактом. В Катыни русские убили поляков. Точка. Немцы убили многих других в другое время и в другом месте. В Катыни же гору трупов создали русские. И теперь, спустя 70 лет, когда пришло время занести эту правду в книгу народной памяти вместе со свидетельством раскаяния русских, случился Смоленск. А ведь все было так близко. Еще в прошлую среду, за 4 дня до катастрофы, в Катыни появился не только глава польского правительства, что было вполне естественно, но и сам Путин. Правда, он не демонстрировал раскаяния, которого так ждут поляки, но назвал катынский расстрел преступлением тоталитарного режима. Это уже немало. Новость облетела весь мир, а несколько дней спустя случился Смоленск. Опять в апреле. Опять у деревушки Катынь. Сюрреалистическое стечение обстоятельств, вырастающее до масштаба польского предназначения, или наоборот, польское предназначение, проявившееся в сюрреалистическом виде. Если бы этот Ту-154 разбился, заходя на посадку неподалеку от Монте-Кассино, это тоже было бы польским предназначением. но пане Анастасии не пришло бы в голову заявить, что макаронники убили нашего президента. Но это случилось в Катыни, в упорное, длившееся 70 лет, очковтирательство со стороны русских по поводу того преступления давало пане Анастасии повод поверить в заговор. Если тогда, в апреле 40-го, поляков расстреливали русские, в чем официально признались лишь в 1990-м, почему паня Анастасия, ставшая ярой русофобкой из-за того, что ее семью в свое время изгнали из Вильна, должна верить, что самолет разбился, заходя на посадку в плотной пелене тумана, что ему не следовало там приземляться, что это трагическая авиакатастрофа, что диспетчерская служба предупреждала, что Путин прислал соболезнования, а Медведев разделяет с поляками их боль.